«Поскорее», — сказала Саша, и ее слова все звучали в ушах, когда доделывал Слава хозяйственные дела, спорил с матерью, в конце концов, вдрызг с ней разругавшись, ехал в Москву домой. С вокзала позвонил на работу к Саше. «Я ужасно соскучился. Буду ждать на лавочке». «Хорошо», — сдержанно сказала Саша. И хотя он понимал, что она в комнате не одна, все равно от сдержанности расстроился. Добрался до чистых прудов, сел на соседнюю лавочку. Их была занята, стал ждать Сашу, изнемогая от нетерпения. Солнце палило нещадно. Время тянулось мучительно медленно. Правда, с собой у него была рукопись. Он почти закончил статью и теперь ее дорабатывал, ужимая и сокращая, как того требовало издание. Но всей кожей, каждым нервом своим чувствовал Слава это издевательски ползущее время. Разве можно жить в таком напряжении, в таком мучительном нетерпении? Нет, невозможно. Он должен быть рядом с Сашей, не встречаться, а быть. «Ты с ума сошел», — сказала Саша, когда изложил он ей свою программу «Минимум», немедленно съехаться. «Мы знакомы всего 2 недели. Мама просто меня не поймет. Причем здесь мама?» — воскликнул Слава. «Но у нас нет денег, чтобы снимать квартиру», — разумно заметила Саша. «Да и маму я не оставлю». Она сидела рядом со Славой в светлых коротких брючках. Волосы были забраны в конский хвост. Слава впервые видел ее такой. Саша казалась совсем девочкой. «Проклятые деньги!» — с горечью подумал Слава. «Ну почему я не новый русский?» «Ты что?» — коснулась его руки Саша, и он озвучил свои горькие мысли. «В нового русского я бы ни за что не влюбилась», — убежденно сказала Саша. «Почему?» Вообще-то Слава не удивился. «Да ну их!» — не стала вдаваться в подробности Саша. «Поедем к тебе?» «Ага!» — счастливо засмеялся Слава и обнял Сашу. «А я закончил статью. Там у тебя и посмотрим». И снова была дорога через всю Москву. Свежестью пахнуло с крылатских холмов. И впервые они вместе стояли под душем, брызгали друг на друга водой, смеясь и стараясь не поскользнуться. И жизнь была бесконечно прекрасной. И всю ее наполняла любовь. «Хорошая статья!» — уважительно протянула Саша. «Тут и править-то нечего». Они сидели в постели, высоко поставив подушки. Саша читала статью, а Слава, волнуясь, ожидал вердикта. Сбегал на кухню, вскипятил чай, принес, стараясь не расплескать 2 чашки. «Правда?» — возликовал он. «Тебе правда понравилось?» «Да», — ответила Саша. «А ты чему удивляешься? Ты хоть знаешь, что в узких кругах ты довольно известен и уважаем?» «В очень узких», — польщенно улыбнулся Слава. «Ну, я рад. А давай-ка пить чай. Ты завтра как?» «В издательстве. А ты?» «В институте. Пора сдавать плановую работу. Вечером встретимся. Не получится. Идем с мамой в консерваторию». И хотя Славе нужно было заканчивать перевод и перебрать, наконец, в доме, он ужасно расстроился. Целый день без Саши, но зато его ждал сюрприз. В пятницу уезжает мама к подруге на дачу. До понедельника. Слава затаил дыхание. «Бери свои бумаги и переселяйся ко мне. Идет?» Целых 2 дня вместе с Сашей? Чем он заслужил такое невозможное счастье? Провожали Марию Михайловну вместе. Слава нес довольно тяжелую сумку. И Зоя, и Павлик обожают разные вкусности. Саша вела маму под руку. Стройная, Со свежей завивкой, в брюках и светлой блузе, Мария Михайловна разительно отличалась от тех старух, каких привык Слава видеть у себя в деревне. И дело было не только в брюках, завивке и стройности. Живое лицо, молодые глаза, в которых горел интерес к жизни, неизменно приветливая улыбка – вот что отличало ее. Да, сельский труд никого не красит, – думал Слава, и мать в тяжелых сапогах, старой кофте и длинной выцветшей юбке представлялась ему. Надо, пожалуй, купить ей кофту. А может, что-нибудь привезет Злата? Так думал Слава, но тут же отдернул себя. Злата теперь чужая, хотя по паспорту пока жена. Куплю кофту с зарплаты, — окончательно решил он. — А вдруг Павлик тебя не встретит? — волновалась за мать Саша. — Непременно встретит, — успокаивала ее мать. — Ты что? Не знаешь Павлушу, и встретит, и проводит, посадит на электричку. В понедельник приеду электричкой в 19:40. Жди у первого вагона, только без опозданий. Да что ты, мамочка! Как они близки, думал Слава, щебечут, словно две подружки. Устроили Марию Михайловну у окна, поставили в ногах сумку, забрасывать наверх не стали, чтобы ей потом не снимать. Саша расцеловала мать в обе щеки. «Счастливого пути, мамочка! Привет тете Зое и дяде Павлику!» «Счастливо оставаться, детка! До свидания, Слава!» Мария Михайловна протянула руку. Слава наклонился и неожиданно для себя руку поцеловал. Мария Михайловна приняла это как должное. «Вот мы и одни, не без грусти», — сказала Саша, глядя вслед электрички. «Вот мы и вдвоем», — поправил ее Слава и обнял Сашины плечи. Играла скрипка в доме напротив. Ее печальные звуки долетали к ним сквозь раскрытое настежь окно. Потом скрипка смолкла, и энергичная россыпь фортепианных клавиш сменила ее. «Как у вас хорошо!» — вздохнул Слава и зарылся носом в Сашины волосы. «Мы любим наш дом», — отозвалась Саша. Они лежали на диване, утомленные, счастливые, насытившиеся любовью, насладившись друг другом. «Поедем завтра на пляж», — предложил Слава. «Я захватил плавки». «А твой перевод?» — напомнила Саша. «И у меня есть работа. Дни сейчас длинные, поплаваем, вернемся. А я не умею плавать». «Да?» — почему-то обрадовался Слава. «А я тебя научу». И утром, встав пораньше, они поехали в Серебряный Бор. Народу было не очень много, дачи, отпуска, да и рано еще. И Слава старательно учил Сашу плавать, поддерживая ее в воде, в восторге чувствуя себя нужным, полезным. А потом они валялись на большой простыне, захваченной Сашей из дома, жевали бутерброды и пили пепси, купленную здесь же в палатке. Поиграли с какими-то парнями в волейбол. Слава в восхищении наблюдал, как сильный точно подавала мяч Саша. Покатались даже на лодке. «Пора домой», — сказала, взглянув на часы, Саша. И Слава обрадовался, потому что соскучился и устал делить Сашу в узком лифчике и бикини с загорелыми крепкими молодцами, бросавшими на нее откровенные взгляды. Они приехали домой, забыв про благие и деловые намерения, разгоряченные солнцем, надышавшиеся свежим речным воздухом, обнялись уже у порога. Слава отпустил Сашу лишь на минуту задернуть желтоватые занавески, а потом прижал к себе крепко-крепко. И так, обнявшись, опустились они на диван. Молчала скрипка напротив. не распевала сопрано, и фортепиано умолкло до понедельника. Непривычная тишина царила в маленьком переулке. «Господи, как хорошо!» — вздохнула Саша, оторвавшись от Славы. «Правда? Правда!» — возликовал. «Слава, тебе со мной хорошо, а я сильно тебя люблю. Очень-очень. Так люблю, что мне даже страшно. Почему? Потому что ты меня пока полюбить не успела. Я налетел на тебя, ошарашил своей любовью. Я знаю, что пока ты не любишь меня, но влюблена, — подсказала Саша. Влюблена? Слава не верил такому счастью. Честное слово. Ура! Он схватил Сашу в объятия, сжал изо всех сил, но тут же опомнился. Ой, прости, дорогая, родная моя, прости. Ты только меня не бросай, тогда я умру. Честное слово. Да я и не собираюсь. Смущенно улыбнулась Саша, но я все думаю, что ты не свободен. Нет, почти закричал Слава. Нет, я свободен. Осталось лишь объясниться. Лишь, покачала головой Саша. Это как раз самое трудное. Знаю, согласился с ней Слава. Трудно, мучительно, даже страшно, но ничего не поделаешь. Я люблю. И он поцеловал Сашу. Вечером, улучив минуту, когда она читала и правила его статью, Саша оказалась взыскательным, строгим редактором. Слава позвонила из соседней комнаты Косте, бывшему сокурснику. Еще не так давно Костя сидел за одним столом в их отделе, защищал диссертацию, теперь же делал стальные решетки и двери и стал, по представлениям Славы, почти богачом. «Привет!» — Слава старался говорить легко и небрежно. «У тебя там вроде имеется комната в коммуналке, осталась от матери. Мне вот что...» Слава провел рукой по горлу. «Мне позарез!» Костя, хоть и не видел этого красноречивого жеста, Славу прекрасно понял. «Прости, старик», — сказал он, — «комнату я давно сдал. Сейчас все так делают. Но возник ты чертовски кстати. Мы с Ленкой летим в Испанию на 2 недели. А Лиску девать совершенно некуда. Присмотришь за псиной? Она не кусается?» — засмеялся от счастья Слава. «Что ты?» — возмутился Костя. «Добрейший зверь! Это же Колли!» «Домашняя нянька, приезжай прямо завтра. Познакомишься и представим. И дадим ключи. В среду утром мы отбываем. Лен! А, Лен?» — крикнул он, отведя трубку в сторону. «Пристроена наша Лиска. Я же говорил, что-нибудь да придумаю». «А можно я приеду в понедельник?» — спросил Слава. «О чем разговор?» Костя всегда был покладистым. «Часов в 8 вечера. Идет?» «Только сначала звякни. Вдруг срочный заказ?» «Заметана». Слава положил на рычаг трубку и вернулся к Саше. «Ты молодец!» — протянула статью Саша. «Просмотри правку». «Зачем?» Он наклонился над Сашей и вдохнул запах ее волос. «Зачем, ласточка?» «Принято, да и ладно». «Нет, посмотри», — самолюбиво сказала Саша. — «Это же твоя статья. Так что твое слово последнее. Если что-то в правке тебя не устраивает, ставь знак восстановления, и это не обсуждается». — «Вот как?» — почтительно удивился Слава. — «Да, так». Он просмотрел правку и совсем согласился. Ее было немного и вся по делу. После ужина он переводил очередную главу романа. Работа шла споро, легко. А Саша, посмеиваясь, читала «В звезде» Довлатова и «Рыжий пират», уютно устроившись на ее коленях, сладко мурлыкал и пел. Слова, казалось, выстраивались сами собой. Перевод он чувствовал, получался. Все получалось у него рядом с Сашей. И как же ему было хорошо! Словно он долго шел по неровной трудной дороге и пришел, наконец, домой, потому что его дом там, где Саша, в старом, полупустом, ветшающем здании, а не на роскошных крылатских холмах в квартире большой и светлой. Раздел